закончился, начало апреля было отмечено снежным бураном. «Первый апрель никому не верь», — сказал Росомаха. «Во как задувает! Вы только послушайте, будто в трубе». Коля Поскочин прочитал стихи на апрельскую тему. «Брови царь нахмуря говорил, вчера повалила буря памятник Петра». Тот перепугался. «Я не знал, ужель?» Царь расхохотался. «Первый брат апрель». «Это кто?» — спросили юнги. «Пушкин? Кто ж еще?» — ответил Поскочин и снова уткнулся в 50-й параграф учебника рулевого. «Разборка и сборка Лага Уокера». С улицы шагнул в кубрик Федя Артюхов. Он был без шинели, на воротнике его гюйса лежал пласт сырого тяжелого снега. «Вот это метель!» — сообщил он. «А говорят, Аграмов сегодня утром укатил в Кремль. У мотористов уже принимают экзамены». Савка зажал себе уши ладонями, впился в учебник по маневренности корабля. «Плакидов зверь!» И обещал всех юнг съесть без масла, даже не посолив, если подведут его на экзаменах. Кубрик наполнялся бубнением, шепотами, долбежкой. Кто смотрел в потолок, а кто, наоборот, крепко зажмуривался. В середине дня, в самый разгар метели, вдруг приехала особая комиссия из высших чинов. Росомаха с Колесником даже побледнели. Высшие офицеры вошли в кубрик и выставили старшин за двери. Кравцов тоже допущен не был. Юнг построили классами по бортам. «Мы прибыли для выявления жалоб и претензий. Каждый имеет право, никого не боясь, высказать недовольство по службе или по начальству. Но говорить вы должны только за себя. Коллективных жалоб принимать от вас не будем. Пожалуйста, просим вас». Юнги стойко молчали. Наверное, в этот момент кое-какие обидные мыслишки у них шевелились. Вот старшина послал гальюны драить вне очереди, хотя все это не то, мелочи. В составе комиссии был и контр-адмирал Броневский. «Что же молчите?» — сказал он. «Неужели все у вас так уж гладенько? Наверное, имеется и недовольные чем-либо, или незаслуженно обиженные. Говорите, мы вас слушаем». «Нет, таких не было». «У меня есть жалоба», — выкрикнул Поскочин. Члены комиссии, кажется, даже обрадовались, что не уйдут пустыми. Сияя золотом погоны нашивок, они двинулись на маленького юнгу, нагнулись к нему с заботой, готовые слушать. «У меня претензия к командиру нашей роты, лейтенанту Кравцову. Я повесил над своей койкой Данаю Рембрандта, а он сказал, что такие темы не для кубриков. Насколько мне известно, — смело продолжал Коля, — на флоте не запрещено вешать над койкой картинку, тем более я вырезал Данаю из советского журнала, вышедшего в Грозный военный год. И я не виноват, что мне нравится Даная, а не пейзажи Левитана. Что делать? Один любит арбуз, а другой свиной хрящик. Почему мне иметь Данаю нельзя, а лейтенанту Кравцову можно? Мы ведь с ним равноправные служащие флота. Только он лейтенант, а я пока юнга». Выпалил и замолк. Члены комиссии переглянулись. «Ваша претензия будет нами рассмотрена». Старшины уже измучились за дверью. «Что-то там намолотит, орлы ребята, как бы по шапке не попало». Наконец комиссия удалилась, унося одну единственную претензию, в которой был замешан великий Рембрандт. Юнги с Гамом разошлись. «Тебе от лейтенанта нагорит», — сказали они Коле. «Опускай, надо же уважить и комиссию. Заслуженные люди тряслись в такой буран, чтобы узнать, довольны ли мы, а вы уставились на них, словно бараны, на новые ворота, и не гугу. Так хоть я оправдал их поездку, Пускай теперь выкручивается. К вечеру